Выход четвертый. Прежний и чиновник. Баронесса, откуда вы, чиновник? Сейчас лишь исправление. О деле вашем я пришел поговорить. Баронесса, его решили? Чиновник, нет, но скоро. Может быть, я помешал? Баронесса, ничуть. Отходит к окну и говорит. Князь в сторону. Вот время объяснения. Нине, я в магазине нынче видел вас. Нина, в каком же? Князь, в Англинском. Нина, давно ли? Князь, сейчас. Нина, мне удивительно, что вас я не узнала. Князь, вы были заняты. Нина, скоро. Браслет я прибирала, вынимает из редикюля. Вот к этому. Князь, премиленький браслет. Но где ж другой? Нина, потерян. Князь, в самом деле? Нина, что ж странного? Князь, и не секрет, когда? Нина, третьего дни, вчера, на той неделе. Зачем вам знать, когда? Князь, я мысль свою имел, довольно странную, быть может, в сторону. Смущается она, вопрос ее тревожит. Ох, эти скромницы! Ей, я предложить хотел свои услуги вам. Он может отыскаться? Нина, пожалуйста, но где? Князь, а где ж потерян он? Нина, не помню. Князь, как-нибудь на бале? Нина, может статься. Князь, или кому-нибудь на память подарен? Нина, откуда вывели такое заключение? И подарю его кому ж, не мужу ль? Князь, будто в свете только муж. Приятельница у вас толпа, в том нет сомнения. Ну, пусть потерян он, а тот, который вам его найдет, получит ли от вас какое награждение? Нина, улыбаясь, смотря. Князь, но если он вас любит... Если в вас потерянный свой сон он отыскал, и за улыбку вашу слово не пожалеет ничего земного, но если сами вы когда-нибудь ему решились намекнуть о будущем блаженстве, если сами неузнаны под маску и его ласкали вы любви словами, о, но поймите же, Нина, из этого всего я то лишь поняла, что слишком вы забылись. И нынче, в первый и последний раз, не говорить со мной, прошу покорно вас. Князь, о, Боже, я мечтал, ужель вы рассердились про себя? Ты отвертелась, добро, но будет час, и я свои достигну цели. Нина отходит к баронессе, чиновник раскланивается и уходит. Нина, адье, машер. До завтра, мне пора. Баронесса, да подожди, монанж, с тобой мы не успели сказать двух слов, целуется. Нина, уходя, я завтра жду тебя с утра, уходит. Баронесса, мне день покажется длиннее недели.